Не знаю. Какой огромный. В огне, в дыме. Ой, страшновато. Но где же Люцификс и Кристиан? Люцификс забрался под телегу, а Кристиан... Да вот он прижался к стене. Не бойся меня, Кристиан. Я исполню любое твое желание. Я хочу увидеть принцессу. Хорошо, Кристиан, ты увидишь принцессу. Где же он? Куда он исчез, этот Кристиан? И где искать волшебное огниво? Проклятье! Проклятье! Неужели оно опять ускользнуло от меня? Я должен им завладеть во что бы то ни стало! Убежал. Да, наверное, попытается проникнуть во дворец. Смотри, часовой спит, видишь? Спит крепко на часах. Слушай, Клаус, а не пробраться ли нам сейчас во дворец? Интересно ведь, как там... Готовиться к завтрашнему празднику. Вот он, дворец самой принцессы. Как красиво! Ой-ой-ой-ой! Все такое чистое и воздушное. Ай! Кружевное и золотое. Все блестит и переливается, как игрушки на елке. Тихо, тихо, не шаркай ногами. Принцессы, нежный народ, Клаус. Ну, уж не настолько. Настолько. И даже больше. Слыхал, как одной принцессе, чтобы проверить ее королевское происхождение, подложили в кровать, знаешь что? Чего? Горошину. Ну, что? Что ну? Так она почувствовала ее через тысячи перин и одеял. О, вот это да! Вот это принцесса! Она служанка. Она служанка по сравнению с нашей. Наша волосок чует. Под периной? Под кроватью. Ишь, какая нежная. Тихо, тихо. Вон она. Видишь? А, перед зеркалом. Да-да. Видишь? Тихо. Дорогие подданные, я рада приветствовать вас в день своего рождения. И мы тоже рады. Тихо, ты с ума сошел. А что? Что? Ну что? Что? Это же она нам говорит. Ну, не нам она это говорит. Ну а кому же? Здесь больше никого нет. Да она сама себе, Клаус. Это она репетирует, понимаешь? Как-то? Так репетирует, как будет говорить завтра на площади. А теперь наклон головы вправо, наклон головы влево и милостивая улыбка. Да, сразу видно принцессу. Мне бы и в голову не пришло, что улыбки надо репетировать. Смотри-ка, королевские фрейлины. Это они. Ваше Величество, мы принесли вам ваше новое бальное платье. Наконец-то! Все из шелка и кружев. 100 королевских портных шили его 100 дней и ночей, чтобы завтра в этом платье вы всех ослепили своей красотой. Ну что ж, я постараюсь. А платье миленькое. Но мне кажется, на нем мало бриллиантов. Что вы, ваше величество, ваше платье сверкает, как солнце. Но мое платье должно сверкать ярче солнца. Вы же сами говорили, что я должна всех ослеплять своей красотой. А это что такое? Туфли, вашего величества, все в алмазах и изумрудах. Это стоптанные башмаки. Да их впору носить какой-нибудь нищенке, а не принцессе. Как вы смели подать их мне? Или, может быть, вы забыли, что я могу приказать казнить любого из своих подданных? Например, всех моих фрейлин. Ваше величество. Ваше величество. Не гневайтесь. Не гневайтесь. Сжальтесь. Сжальтесь. Помните, что завтра день вашего рождения. У вас должно быть хорошее настроение. Хорошее настроение. Со всех концов света съедутся женихи и гости. Все будут любоваться вами. Любоваться вами, любоваться. Ведь во всей вселенной нет никого, кто может сравниться с нашей принцессой. Да-да-да-да-да-да-да. Вы так считаете? А, хотя, впрочем, я и сама это знаю. Но хорошо, хорошо, я не сержусь больше. Кстати, это платье в самом деле прелестное, и туфли не такие уж безобразные. Кажется, я их надену, когда начнется праздник. Будут мне завтра дарить ароматные розы, роскошным тюльпанам букет. Актеры, певцы и поэты, будут. Спокойной ночи, принцесса. Пусть вам приснится самый чудесный сон. Желаем вам увидеть во сне вашего жениха. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну ладно, ладно, хватит с нас на сегодня, фрейлин Клаус. Давай-ка посмотрим, куда ведет эта лестница. А вон туда. Куда? Там какое-то окошко. Да ну выходит на крышу. Ну-ка руку давай. Ой, чуть не свалился. Ой, хорошо, что труба рядом. И зачем мы сюда забрались? Погляди-ка лучше вниз. Весь город как на блюдечке. Островерхие крыши, башни, балконы. И ни в одном окошке не горит свеча. Спит во тьме ночной тише, сторож спит и часовой тише. Спят собаки и коты под покровом темноты. Тише, тише, тише. У кого своя кровать, спать, спать. У кого кровати нет, кровати нет. За того поспит сосед, за того поспит сосед. Тише, тише, тише. Мухи спят и спят сверчки, тише. Богачи и бедняки, тише. Все они во сне равны, каждый может видеть сны. Тише, тише, тише. Кто-то летит по небу. Да это же наш Кристиан. Да он в окно влетел. Прямо в комнату принцессы. Клаус, ну заглянем туда и мы, прошу тебя. Вот, вот он уже возле принцессы. Ой, Клаус! Что? Он ее поцеловал. Ну вот, принцесса просыпается. Сейчас она его увидит, скорее прячься. А Кристиан-то где? Да он уже выпрыгнул из окна. Как? Что, не разбился он, нет? Нет. Ой. Принцесса проснулась. Какой странный сон мне сейчас приснился. Как будто бы в окно влетел прекрасный юноша и поцеловал меня. Жаль, что это был только сон. Ну, конечно, жаль. Клаус? Да. Все, небо светлеет, начинается новый день. Да, я чувствую, что в этот день в нашем сказочном королевстве произойдут самые невероятные события. Но об этом в другой раз.